Глава 48. Хочешь где-нибудь перекусить? Рука Бориса, сидящего за рулем, опускается мне на колено. Ты, наверное, устала с дороги. Я успела достаточно узнать человека, которого так сильно люблю, чтобы не обманываться спокойствием его тона. По залегшей на лбу складке и задумчивому взгляду ясно, что он расстроен встречей с дочерью. Еще недавно хлесткие слова Лены раздавили бы меня. А теперь все, о чем я могу думать, это о том, как поддержать Бориса. Разлука с ним и возвращение в родной город стали апогеем моих мучений. И теперь мне все нипочем. Если Лена больше никогда не станет со мной общаться, я это приму. Если не одобрит наш союз, смирюсь. Я пробовала отказаться от своей любви, и дни, проведенные без Бориса, стали самыми несчастными в моей жизни. Справедливо ли обрекать себя на страдания во имя спокойствия других, пусть даже самых близких людей? Ставить их желания и интересы выше собственных? Смогу ли я не возненавидеть Лену, видя, как счастлива она с Артемом, тогда как я вынуждена быть одна лишь потому, что мое сердце выбрало не того мужчину? Я так не думаю. Может быть, лучше закажем доставку ко мне домой? Предлагаю я, ласково поглаживая его ладонь. Я действительно немного устала. Борис кивает, после чего машина плавно трогается с места. Обернувшись, я в последний раз смотрю на дом Тихоновых, в котором провела столько счастливых дней. В окне на втором этаже горит свет, означающий, что Лена поднялась в свою комнату. Наверное, разбирает вещи. Разумеется, я не стану намеренно портить отношения отца и дочери. Если Лене тяжело видеть нас вместе, мы будем встречаться у меня, как делали раньше. Не имеет значения где. Главное быть рядом с Борисом и иметь возможность дарить ему свою любовь. Сейчас это самое важное. Почти до самого моего дома мы с ним держимся за руки. Какие нужны еще доказательства того, что все идет правильно? Потому как его большой палец гладит мою кожу, потому как он время от времени отрывает взгляд от дороги и едва заметно мне улыбается. Я знаю, что мы все делаем правильно. «Тебе кофе или чай?» — спрашиваю я, щелкая кнопкой чайника. Спрашиваю и жмурюсь от удовольствия, потому что в этот момент Борис обнимает меня сзади, без всякого сексуального подтекста, как это часто бывает, а с особыми заботой и теплотой. «Так хорошо». Шепотом признаюсь я. «Что хорошо?» «Стоять так с тобой, когда ты меня обнимаешь». Коснувшись губами моих волос, Борис разворачивает меня к себе. Смотрит серьезно, будто собирается сказать что-то важное, но отчего-то не говорит. Я с нежностью разглядываю любимое лицо и вдруг вижу то, чего не замечала раньше, что взгляд у Бориса бесконечно уставший. И что под глазами залегли темные круги. Каково ему было эти дни? Я сбежала, Лена переехала к матери. Повинуясь порыву, я провожу пальцами по его щекам, по волосам, по подбородку, а затем крепко-крепко обнимаю за шею. «Это что еще за новшество?» — иронизирует он, когда я тяну его голову к своему плечу. «Ты всегда выглядишь таким спокойным и уверенным», шепчу я, поглаживая его по спине. «Всегда обо всех заботишься, зарабатываешь деньги, думаешь за всех. Мне бы хотелось, чтобы иногда ты мог побыть обычным человеком, хотя бы со мной. Я знаю, что тебе бывает непросто, и что у тебя тоже бывают тяжелые дни. В этом нет ничего ужасного. От этого я в тебе не разочаруюсь и не перестану любить». «Со мной все в порядке», — глухо произносит Борис. Однако отстраняться от меня не пытается. На несколько минут мне удается взять на себя его роль. Сейчас это его голова покоится на моем плече. Это именно я его успокаиваю, и именно я обнимаю. Сейчас он не железный мужчина, обязанный всегда быть сильным. Пусть ненадолго, но Борис позволил себе слабость рядом со мной. Ночевать у меня он не остается. И после занятия любовью уезжает домой. Как бы меня это ни ранило, я напоминаю себе о том, что следует быть взрослее. Дома его ждет Лена, отношения с которой очень для него важны. Сейчас точно не время давить и обижаться. Достав из сумки телефон, я нахожу в записной книжке ее номер и решительно набираю сообщение. «Привет, нам нужно поговорить. Завтра в 12 дня в кафе возле университета. Тебе будет удобно?» Спустя минут 10 от Лены приходит лаконичное «ок», после чего я с чувством удовлетворения заталкиваю телефон под подушку и выключаю свет. Я ведь не дура и прекрасно осознаю, что перемены в настроении мамы не произошли сами по себе. Это Борис с ней поговорил, найдя в себе силы подобрать нужные слова. А если смог он, значит, обязана суметь и я. Ради него.